Глава 7. Фантом. Сегодняшнее утро начинается рано. Я открываю глаза от шума голосов. Вокруг темно, сквозь занавешенные ветошью и заклеенные бумагой окна вижу, что солнце еще не встало. Настольная лампа, слишком слабая для такого помещения, единственный источник света в комнате, которая нашими стараниями обросла мелочами, превратившими ее в дом. Шкаф в углу из трех сложенных друг на друга ящиков, стопка поддонов под матрасами и даже большая столовая зона, собранная из кресел зрительного зала и огромного деревянного стола. Слева — территория Джесса и Шона, где царит идеальный порядок. По их убеждению, только тщательно его соблюдая, можно выжить. «Хочешь изменить мир? Начни с собственной кровати». Примерно так звучит жизненный принцип, который они всеми способами пытаются навязать. Артуру, правда, на их слова плевать с высокой колокольни, потому что в углу напротив — словно символ противостояния душным армейским ценностям, его матрас, застеленный явно наспех красным флагом с желтыми кисточками. Сшитый то ли из блестящего атласа, то ли из сатина, он вечно сползает так, что сидеть на нем сплошное мучение. Для Арта это и кровать, и стол, и диван, и просто свалка всех вещей, которые могут понадобиться среди ночи. Где-то сбоку от этого беспорядка спим мы с Рейвен, но ее половина постели сейчас даже не разобрана. Сидя перед ноутбуком вместе с Ником, она о чем-то увлеченно рассказывает. И если бы не очевидная разница в росте, их с легкостью можно было бы принять за брата и сестру. Оба темноволосые, белокожие, со слишком яркими, резкими и несвойственными англичанам чертами лица. Глядя в экран, заслонившись волосами, словно черными занавесками, они одинаково о чем-то хмурятся. Вокруг разложены кольца электрических проводов и пустые кружки, свидетельство бессонной ночи. Я с облегчением вздыхаю, хваля себя за то, что перед сном вытащила из дневника несколько последних глав и перенесла на карту памяти. Мои догадки, что как только Ник сможет встать, он примется изучать содержимое диска, подтвердились. Рано ему пока знать о нас. «Доброе утро», — смущенно роняю я, выползая из постели и подбирая одеяло. Вся реакция на мое приветствие — едва заметный кивок. Ник не оборачивается и ничего не отвечает. Рейвен, впрочем, тоже не обращает на меня внимания. «Привет, Ви!» — это Шон. Он уже успел привести себя в порядок и налил кофе. Я киваю, оглядывая пустующие матрасы. Джесса нет. Значит, его очередь дежурить. Арт, спящий прямо возле моих ног, еще что-то сонно бормочет, пряча голову под подушку и не желая вставать. «Сколько агентов сейчас здесь, в Карлайле?» — спрашивает Ник уже громче, и его вопрос теперь слышат все. Раз наступило утро, сохранять тишину нет необходимости. «Не больше 20 подключенных к Эхо. И все исключительно твоя группа, новички. Сколько обыкновенных военных, не знаю. Может, сотни. Мы никогда не отслеживали». «Представляю, в каком Максфилд бешенстве, что потерял сразу стольких», — ухмыляется Ник, достает из кармана тонкую резинку и стягивает отросшие волосы в хвост. Рейвен довольно хмыкает. Еще бы». Они переглядываются. У меня неприятно щемит в грудной клетке, потому что их общение кажется таким буднично-рутинным, будто эти двое не пару дней назад встретились, а работали бок о бок долгие годы, и это почти невозможно вынести. «Глупая самонадеянность», — цедит Ник и раздраженно толкает по столу стакан, где одной рукой его ловит Рэй. «По большому счету сейчас его интересуют лишь двое», — говорит она. «Я и Ник», — вздыхаю я обреченно. И вряд ли отец остановится, пока не найдет нас. «Ты имеешь в виду...» — раздается голос Шона. «Я и Ник», — уточняет Рейвен. «Вместе мы сможем провернуть такое, что Максфилду и не снилось. Полковник изо всех сил пытался защитить эту информацию снаружи. А о том, что вор все эти годы дожидался внутри и не подумал», — хохочет она. «Какого?» Я изумленно захлопываю рот, и чтобы выплеснуть колючую обиду, резко стаскиваю с Арта одеяло, заставляя проснуться. Он протестующе стонет. «Поднимайся, тебе менять Джесса через полчаса», — говорю я, картинно подхватываю полотенце и спускаюсь вниз. «Я и Ник», — выплевываю я, слишком громко топая по лестнице, но стараясь все таки не угодить ногой в пятую и восьмую ступеньки, они совсем рассохлись. «Господи, да у них же ни капли общего!» «Я не ревную, нет. Если только немного. Самую малость. Скорее даже не ревную, завидую, потому что они часами вместе, когда мне позволено лишь наблюдать издалека, удостаиваясь подергивания плеча вместо приветствия». Арт появляется спустя пару минут. Растягивает рот, зевая, и потягивается, как кот. «Девочка-ворон все же решила взорвать эту чертову шарашку», — говорит он, набирая полные ладони воды и выплескивая ее в лицо. «Полночь спать не давала. Все уговаривала Ника пойти против твоего отца». Я не поднимаю глаз. «А он что?» «Понятия не имею, но, похоже, эти двое сработались». От его слов становится совсем тошно. «Мало нам своих проблем. Теперь еще и Рейвен». Я наклоняюсь к зеркалу, ощупываю нос. Даже ссадины на теле Ника затягиваются быстрее, чем синяки на моем ежедневно меняющем цвет лице. «Что мы, в сущности, знаем о ней?» — спрашиваю я у своего отражения. «Ничего, кроме того, что Ник почему-то ей доверяет». Я разворачиваюсь, сажусь на край раковины и вопрошаю, уставившись в треснувшую стену. «Как она попала в лабораторию? Почему отличается от остальных?» «Кто на эти вопросы ответит?» Арт пожимает плечами и поднимает брови, которые исчезают под мокрыми завитками светлых волос. «Ладно, идем. Я подхватываю полотенце и вскрикиваю. Из него выскакивает мышь, проскальзывает вдоль ржавой трубы и исчезает. «Ни слова больше», — предупреждаю я. Арт беззлобно смеется, но молчит. Грызуны развлекали его лишь первые пару дней. Теперь к ним уже все привыкли, так что даже шутить на эту тему стало дурным тоном. Мы топаем обратно в спальню. Ник на мгновение поднимает голову, заметив нас, и тут же снова утыкается взглядом в ноутбук. Рэй, наклонившись, читает через его плечо. 10 марта 2015 года. Правительство просит предоставить доказательства работоспособности проекта. Были выпущены 5 боевых единиц. Это когда вас с Тайлером отправили в Африку, поясняет девушка. Еще 3 тестировали на Ближнем Востоке, но в итоге остался жив только Джейсон, сейчас его закинули в Штаты. Арт плюхается на свободное место рядом с Ником и заглядывает в экран. Я наливаю 2 кружки чая и ставлю перед ними, так что Кавану тут же растягивается в довольном «Спасибо, Ви». Ник не обращает внимания. «Сколько сахара?» — спрашиваю я. 3, да, я сам добавлю». Артур тянется через стол, хватая коробку с рафинадом, словно добычу. Кашлянув, он дотрагивается до моего локтя и кивает на друга. «А тебе, Ник?» — осторожно спрашиваю я. 0. Бурчит он, даже не поворачивая в мою сторону голову. А мне до колючей чесотки хочется, чтобы он, наконец, меня заметил. Чтобы опостылевшее равнодушие сменилось на что угодно. Пусть даже на прежнюю ироничную усмешку, только бы не видеть эту вежливую отстраненность. Потому что чем больше проходит времени, тем больше мне кажется, что все воспоминания из его дневника не более чем выдумки чьего-то больного разума. Но я гоню эти мысли прочь. «Это файлы, которые были закрыты?» — недоуменно спрашивает он у Рейвен. Девушка кивает, наклоняется, чтобы ввести пароль, и тычет пальцем в экран. «Лабораторные тесты и записи по фантому», — отвечает она. «Доктор Хейс с Максфилдом не показывали их никому. Эти исследования вообще никогда не покидали стен 3-й лаборатории. Но ты, наверное, в курсе». Ник недоверчиво косится на нее. Оно и понятно. От неизвестных исследований моего отца ничего хорошего ждать не приходится. «Ты говоришь это так, как будто я должен понять». Рейвен слегка улыбается. Вдруг комнату заполняет оглушительный треск, перерастающий в грохот. Словно огромные силы торнадо приближаются к нам из коридора, снося преграды на пути. Все одновременно оборачиваются. Стены шатаются, с потолка сыплется штукатурка, голову пронзает вспышка боли, а шум в ней напоминает гул натянутой струны. Этот звук нарастает, давит на барабанные перепонки, словно внутрь хочет влезть кто-то неизвестный, но мой разум его не впускает. Только Рэй сохраняет абсолютное спокойствие. «Что за черт?» — кричит Арт, расплескивая чай. Шон выхватывает оружие, но не успевает даже снять с предохранителя. Звук исчезает так же внезапно, как и появился. Все застывают, оглядываясь. Воцаряется тишина. Кажется, будто сам театр с трудом отходит от произошедшего. «Невероятно», — шепчет Ник. «Какого хрена?» — Джесс с грохотом вваливается в комнату. «Отбой! Ложная тревога!» Рэй выставляет руку вперед и, повернувшись к Нику, продолжает. «Представь солдат, которые могут заставить любого поверить в то, что нереально. Они словно иллюзионисты, что создают чудеса прямиком из воздуха. Армия любой страны пойдет на что угодно, чтобы заполучить такое оружие». Пару секунд она наслаждается произведенным эффектом, а потом небрежно добавляет. «Так было задумано. Но оказалось, что фантом действует лишь на людей, связанных одним эхо. А таких не больше 2 десятков. Так что, по сути, пользы от него никакой. Разве что повеселиться». «И сколько таких, как ты?» — спрашивает Ник. «Ты хотел сказать таких, как мы», — поправляет Рейвен. «Пятеро, я ж говорила. Вернее, было пятеро, осталось двое. Максфилд не успел развить этот проект как следует». «Почему?» «Потому что дорого. Для штатных миссий Кораксу вполне достаточно людей. А на специальные исследования нужно серьезное финансирование». «Но что-то ведь он успел», — медленно произносит Ник. И Рей довольно улыбается, понимая, в какую сторону он клонит. «Откуда деньги?» «А ты как думаешь?» Ник замолкает и опирается подбородком на ладонь. «Те задания?» — спрашивает он. «После которых память пропадала на несколько дней». «Молодец, умный мальчик», — кивает Рейвен, водя пальцем по краю кружки. Поднимает ее и делает глоток, совсем не по-доброму, глядя в мою сторону. «Максфилд заставил вас отработать каждый вложенный цент. Пояснить, на что пошли деньги? Или не стоит?» Ник вскидывает голову и одаривает меня коротким взглядом. Перед глазами проносятся, словно кабинки в чертовом колесе, все факты, что я успела о себе собрать. Частная школа, один из лучших университетов Лондона, часы на запястье вдруг начинают блестеть слишком ярко, и я тяну рукава пониже. «Очевидно, не только на проект», — резюмирует девушка. «Не заводись», — останавливает ее Ник. «Меня это не интересует». От обвинений, брошенных наверняка не в последний раз, что-то внутри дергается. Но не нужно Рейвен знать о том, насколько они меня задевают. Да и Нику тоже. «Когда ты оказался в лаборатории после очередного задания, я несколько раз пыталась поговорить», — устало произносит Рейвен. «Но каждый раз ты меня забывал». Ник опускает глаза, словно пытается вспомнить, а потом восклицает. «Значит, это была ты?» Рейвен кивает. «Ну, наконец-то!» Снилось несколько раз, будто кричала что-то, пыталась разбудить. «А все потому, что у меня не было особого желания становиться хранилищем твоих кошмаров», разводит руками девушка. «Но я здесь, моя память тоже, так что давай уже делать что-то, а не просто просиживать задницы». Они одновременно улыбаются. «Притормозите, притормозите!» Вклинивается Арт, выставив ладонь вперед, и несколько раз моргает, словно внутри него происходит короткое замыкание. «Что за хрень происходит? Объясните по-человечески». Рейвен вздыхает и разворачивается к нему. «Наш мозг умеет сам достраивать реальность. Даже то, чего на самом деле не существует», — поясняет она. «Иллюзия — это обман зрения, некий сбой в работе зрительной системы. Эхо позволяет соединить сознание. А фантом как следующий уровень в этой игре. Не все могут до него добраться. Нужно хорошее воображение». В голове тут же всплывает воспоминание, которому я не могла найти объяснение. Оно затерялось в водовороте произошедших событий, на время позабылось. Но не успеваю я раскрыть рот, как Арт озвучивает мои мысли. «Я ведь знал, что уже видел эту чертовщину, когда мы пришли за тобой в лабораторию, сразу после отключения защитного поля», — восклицает он, хлопнув ладонью по столу. Рей кивает. «Да, это была я. Надо же было как-то помочь вам, идиотам, найти меня». Еще один недостающий фрагмент картинки встает на место. «Но если фантом — это продолжение эха, то откуда звук?» «Это уже Шон». «Тоже иллюзия. Такими обычно страдают при эпилептическом психозе. По сути, те же мысли, что ты посылаешь зрительно, только обернутые в звуковую оболочку. Обыкновенное психическое расстройство». Она разводит руками, как будто говорит о чем-то забавном. Потом берет со стола нож и принимается ковырять трещину в столешнице. «Откуда ты все это знаешь?» «Я провела среди ученых большую часть собственной жизни, забыл?» Рэй отрывается от ковыряния. «И на собственной шкуре знаю, что такое эпилептический психоз». Артур, уставившись на нож в ее руках, прищуривается. «И ты вот сейчас говоришь, что никто же способен такую хрень творить?» «Теоретически, да», — вскидывает бровь Рейвен. «Сейчас он ничего не помнит, но его разум этот навык не утратил. Ну, я надеюсь. Надо просто его растормошить». Арт из-под лоби, поглядывая на Ника, отходит от него на пару шагов. «Звучит логично», — соглашается Шон. «Каждый раз, когда мы спали в одной комнате, у меня было чувство, будто кто-то намеренно сводит меня с ума». «Всего лишь Ник». «Жуткая вещь, признаться». «Скорее всего, он делал это неосознанно», — отвечает Рейвен. «Я все еще здесь, вообще-то», — огрызается Ник. Артур переваливается через спинку кресла, как будто пытается стечь в него, и стонет. «Зря мы ее спасли», — Он поворачивает голову и тычет пальцем в девушку. «Хотя, конечно, против тебя я ничего не имею, ты отличная девчонка и все такое. Но, Рит, это твоя вина. В нашей жизни и так дерьма, как в этом цирке дохлых крыс». Ага, все-таки не удержался. «Так теперь и сверху привалило. Лучше б мы и дальше ничего не знали». Ник бросает на Арта недовольный взгляд. Этого достаточно, чтобы тот захлопнул рот. «Идиотский юмор», — переводит он. Но Рейвен не обращает внимания на слова Арта, а поворачивается к Шону. «Это была твоя идея?» — внезапно спрашивает она. «Вернуться за мной». Тот, стушевавшись, едва заметно кивает. «Зачем? Это ведь нелогично. Надо было уходить». «Вот да!» — соглашается Арт. «Золотые слова!» Кажется, ее откровенность слегка оглушает, потому что и без того распахнутые глаза Шона становятся еще больше. Разинув рот, он с трудом выдавливает. «Я по-другому не умею». Словно услышав самое жестокое оскорбление, Рейвен отворачивается и широкими шагами выходит из комнаты. День тянется медленно. Усевшись на подоконник, я читаю книгу, которую откопала в одной из бывших гримерок. Шон устраивает перестановку в спальне, откуда-то притащив матрас для Ника. Видимо, пытается заглушить чувство вины за промах месячной давности. Сам же Ник, чтобы быть подальше от свалившегося на него внимания, прячется ото всех в углу, прихватив с собой ноутбук. Не поднимать глаз от страницы, не глядеть на него стоит мне колоссальных усилий. Будто что-то отчаянно зудит, а почесаться невозможно. Так что я поглядываю из-под тишка, пока в дверном проеме не появляется Рэй. В одной руке она держит пару пустых ведер. «Там на кухне твоя помощь нужна», — сообщает она, и, протянув мне одно ведро, словно приглашение, исчезает в коридоре. Я спускаюсь с подоконника, стараясь поспеть за Рейвен, потому что фонарь один, а идти надо в полной темноте. Несмотря на то, что в здании почти нет окон, мы редко используем свет, чтобы не привлекать внимания. Я ступаю осторожно, а Рейвен движется словно инстинктивно, даже не глядя под ноги, перескакивает сгнившие доски и сломанные ступеньки. Внизу на кухне тепло, в печи горят дрова, и Шон шевелит их куском арматуры. Пламя в полумраке отбрасывает на его плечи замысловатые тени, так что в темноте кажется, будто он светится изнутри. «Пойду еще принесу». Шон поднимается, и слова растворяются следом за хозяином в темноте коридора. Я бросаю взгляд на стол в углу комнаты. Там среди металлических кружек уже ждут эмалированный таз и гора картофеля. Улыбнувшись воспоминаниям, подбираю с пола нож. Теперь мне хотя бы не стыдно. Присев на перевернутый ящик, я берусь за работу, а Рейвен становится рядом, набирает воду. «Как ты?» — спрашиваю я. Она пожимает плечами. «Порядок, по крайней мере, при памяти. Это уже немало». Не могу не согласиться. В чем, а в этом ей повезло гораздо больше, чем любому из нас. Наполнив первое ведро, Рейвен берется за следующее, вдвое больше. Закончив, покрепче хватает в каждую руку по ноше, натужно поднимается и кое-как делает шаг. Потом еще и еще один, стараясь не расплескать ни капли, а может, не упасть. Металлические ручки врезаются в крошечные ладони, но девушку это не останавливает. Добравшись до печки, она встает ногами на стул и поочередно выливает воду из ведер в бак. Потом возвращается к раковине и снова принимается за дело. Холодные брызги, отскакивая от металла, разлетаются в разные стороны, попадая на мое лицо, и я отсаживаюсь подальше. «Зачем так много?» — спрашиваю я, прикидывая в уме, для чего может понадобиться столько кипятка. «Хочу в кои-то веки нормально помыться», — отвечает Рейвен, закрывая кран. «В комнате, где свален реквизит, нашлась ванна». Наклонившись, она заговорщически шепчет. «Я все утро ее оттирала от всякого дерьма. Осталось только воды натаскать. Пока кто-нибудь с парней туда не вломился. Если хочешь, валяй следом. Я не против. Только после меня». «Хорошо. Но не нужно тебе самой наверх эти ведра тащить». «Справлюсь», — отвечает Рейвен, бросая на меня недовольный взгляд. «Не такая уж и немощная». В ее голосе слышны горделивые нотки. Так что я просто молча наблюдаю за ней, пока с лестницы до нас не доносятся шаги. Так ходит только один человек. Каждый стук каблука как профессионально поставленный удар, а интервалы между ними настолько точны, что его походку можно использовать вместо метронома. «Давай попросим Шона», — предлагаю я. «Хотя бы просто поднять наверх. Мы не скажем ему, зачем». Фигура парня тут же появляется в дверном проеме, заполняя его почти целиком. «Звала?» — спрашивает он. Я оглядываюсь на Рейвен. Та недовольно хмурится. «Помоги поднять воду по лестнице. До общей комнаты, пожалуйста. Дальше мы сами». «Без проблем», — Отвечает Шон и подхватывает оба ведра, будто они ничего не весят. У Рэйвен темнеет лицо. «Да уж, спасибо», — цедит она, провожая его недовольным взглядом. Опускается на корточки и принимается тыкать палкой угольки в печке. «Если тебе нужна помощь, — говорю я, — что-то отнести или поднять, обращайся, Шон никогда не откажет». «О, я не сомневаюсь», — качает она головой. «Он-то уж точно». Я усаживаюсь поудобнее, сложив руки на груди, недовольно гляжу на нее. «Каждый раз, когда говоришь о нем, у тебя даже голос меняется. Чего ты цепляешься?» «Да не цепляюсь я, тебе кажется». «Ведь это же Шон», — смеюсь я. «Господи, да в его поведении даже придраться не к чему». «Вот этим он и раздражает. Будь хоть чуточку менее идеальным, было бы легче его присутствие переварить. Не в моем вкусе». «А кто в твоем? Вырывается случайно, но я затаиваю дыхание, ожидая ответа. «Никто. Я предпочитаю свободу», — отвечает Рэй. Пару минут мы молчим, каждая занимаясь своим делом, как вдруг она добавляет. «Только посмотри». И, кивнув в сторону коридора, кривится, словно увидела что-то непристойное. «Разве такой может нравиться?» Я оборачиваюсь и внимательно разглядываю вернувшегося Рида, словно за прошедший месяц что-то в нем могло измениться. Весь его вид буквально кричит в противовес ее реакции. Широкие плечи, мужественный подбородок, идеальный рельеф мышц, который весьма соблазнительно просвечивает сквозь тонкий джемпер. Да весь он настолько ладно сложен, как будто его талантливый скульптор создавал. Хочется подойти и потыкать, настоящий ли. «Ты уверена, что мы говорим про одного и того же Шона?» — удивленно вопрошаю я, пытаясь уловить логику ее мыслей. «Если ты имеешь в виду того, в котором все слишком, то да», — невозмутимо отзывается Рэйвен. «Разве красоты может быть слишком?» «Если человек страдает от нее, вполне». «То есть?» «Забудь», — Рэйвен отмахивается. Некоторое время мы молчим, а потом она все же хватает ведро с водой и тащит наверх. Самостоятельно. К вечеру начинается дождь и поднимается ветер. Театр ёжится, скрипит оконными рамами и недовольно стонет. Но, несмотря на погоду и осознание, что наше спокойствие — лишь короткая передышка, всех охватывает радостное возбуждение. Едва удерживая блюдо, доверху заполненное горячим ароматным картофелем, я застываю у входа, опираясь плечом на косяк, и любуюсь, понимая, что впервые ужинаем все вместе. В эти стены медленно возвращается жизнь. Оказывается, что бесконечное бормотание и копошение может успокаивать. Там, где собирается компания больше трех, всегда теплее. А ароматы свежеприготовленной еды, заполняющие каждый угол крошечной спальни, могут радовать не меньше, чем запах Рождества. Даже Джесс оттаивает, становясь чуть менее хмурым и сосредоточенным, и перестает копировать Ника. Все равно этот недовольный прищур ему никогда не превзойти. Даже вклинивается в общие разговоры парой реплик. Почти невысокомерно. Немного едко разве что. Ник смотрит на него с одобрением, улыбаясь лишь глазами. Со стороны может показаться, что отношения между ними натянуты. Ни о каком братском тепле и речи быть не может. Но только на первый взгляд. Если присмотреться, можно заметить их почти бессловесные диалоги, пересечение взглядов, будто в поисках одобрения, а больше, видимо, и не требуется. Отогнув край одеяла, Джесс выглядывает в занавешенное окно. Проверяет, все ли спокойно, и возвращается за стол к остальным. Арт, как обычно, извергает бесконечные словесные потоки. Ник, соскучившись по его болтовне, выглядит так, будто ему это до безумия нравится, то есть крайне недружелюбным и хмурым. А в целом происходящее кажется таким естественным, словно мы одна большая семья. Громкая и галдящая, дрочливая и вечно чем-то недовольная, а еще самая настоящая. Перекинув ноги через подлокотник соседнего кресла, Кавана доказывает что-то, только я абсолютно не понимаю, о чем спор. «С детства мальчики дергают девочек за волосы и бегают за ними, пугая ящерицами. Те, в свою очередь, обзывают их вонючками. Закон гендерного равновесия». Шон смотрит на него из-под лобья. Ворошит короткие русые волосы и ведет плечом. «Тебе не кажется, что мы уже давно не в том возрасте?» «О, еще как в том! Просто мы юность просрали. Пока другие задирали девчонкам юбки, мы драили казармы. Испорченное детство, брат, это на всю жизнь травма». Я бросаю мимолетный взгляд на два пустующих места, возле Джесса и справа от Ника. Он кладет руку на спинку свободного кресла, сжимая пальцами потертую обивку. Я чувствую, что стоит, наверное, сесть с ним рядом, но щеки покрываются предательским румянцем. Чтобы скрыть смущение, принимаюсь раскладывать тарелки, пытаясь потянуть время. Кто-то неосторожно задевает меня локтем. А мне кажется, все это глупости. Протолкнувшись мимо, Рэйвен ставит на стол банку с ложками. Те, подпрыгнув, звенят. Все это придумали маркетологи, чтобы втюхивать наивным идиотам всякую чепуху. Это просто гормоны. Их можно контролировать. Она бесцеремонно плюхается около Ника, а я стискиваю зубы, броня себя за нерешительность, и с досадой сажусь напротив. «Как и чувства?» — вдруг вмешивается Шон. «Их тоже можно?» Арт посылает мне многозначительный взгляд, который невозможно не заметить, и, сделав глазами дугу, возвращается к Рэйвен. «Бьюсь об заклад, ты терпеть не можешь зимние праздники», — подначивает он, начиная с Рождества и заканчивая днем всех влюбленных. «Очевидно». Она пододвигает к себе тяжелое блюдо и накладывает на тарелку несколько дымящихся клубней. «Ты не ответила на вопрос», — вдруг настаивает Шон. «Разумеется, можно, Рит», — отвечает девушка с набитым ртом. «Жаль, учимся мы этому поздно. Приходится потом терпеть последствия». И тут же меняет тему. «Кто готовил? Так вкусно». «Я», — подобрав то, что вывалилось, и затолкав в рот, отвечает Арт. «Это же просто божественно! Серьезно, ты?» «Не веришь?» — он сгибает светлую бровь. «Детка, разве я стал бы лгать о чем-то столь святом, как еда?» Все дружно смеются. Ник говорил, что Виола готовит не очень, но ни разу не упоминал, что Кавана — прирожденный повар, — не унимается Рэйвен. «Он жаловался, что я не умею готовить?» Я поднимаю взгляд на Ника. Он не удостаивает меня ответным, рассматривая содержимое тарелки, но уголок его рта дергается. «Еще как!» — фыркает Рэйвен, облизнув кончики пальцев. «Было там что-то про стряхнин, но я не запомнила». Я умолкаю, делая вид, что не услышала, но в глубине души усмиряю желание нападать Нику как следует, и даже синяки на его лице не смогут заставить меня смилостивиться. «Вот я люблю еду, поэтому и еда любит меня. У нас это взаимно», — отшучивается Арти. А я тихо бурчу, вилкой превращая картофель в пюре. «Куда ж без взаимности?» — думая совершенно не о том, что лежит на моей тарелке. Расходимся мы далеко за полночь, нарушив все мыслимые и немыслимые правила дневного распорядка. Свобода от дежурства означает мытье посуды, так что, сложив в стопку тарелки и водрузив их на поднос, я оборачиваюсь в поисках чего-то, чем эту гору можно перемыть. «Арти, куда ты бросил мыло?» — раздраженно кричу я. Терпение к этому моменту меня оставляет, и торчать еще час на кухне нет ни сил, ни желания. «Все там, на месте!» Так как «там, на месте» в случае Арта может означать «где угодно во Вселенной», я решаю даже не пытаться выяснить и сэкономить время, как вдруг раздается голос Ника. «Веснушка!» Застываю, не дыша. Он никогда не называл меня так здесь, в реальности. «Иди сюда! Кажется, я нашел то, что ты ищешь!» Я оборачиваюсь в ту сторону, где Ник, придерживая рукой дверь, кивает настоящую за ней коробку. «Как ты меня назвал?» Ошарашенно спрашиваю я и подхожу ближе. Все претензии, которые я хотела ему высказать час назад, застревают в горле. Ник медленно опускается на корточки, достает из кучи хлама флакон со средством для мытья посуды, также медленно поднимается, держась за стену, и ставит его на поднос. «Это же очевидно. Возможно, я тебя удивлю, но посмотри в зеркало». Он разворачивает меня лицом к треснутому стеклу, которым в этот момент отражаемся мы оба. «Или у тебя со зрением проблемы?» «Нет». На моем лице появляется глупая улыбка, от которой сводят скулы, а следом за ними и сердце. Он ничего не помнит, но на ощупь, в темноте, все равно идет той же дорогой прямо ко мне. Ник в ответ тоже растягивается в ухмылке. «Вот это да!» Приподняв бровь, удивляется парень. «И даже ни слова в ответ?» Его улыбка становится шире, и в отражении мелькают острые клыки, слегка выступающие за линию зубов. Всего секунда, но перед глазами само собой проносится, как он прихватывает ими мои губы, прижимаясь во влажном поцелуе. Я крепко зажмуриваюсь и тут же открываю глаза. Откуда такие мысли? «Иди», — говорит Ник, подталкивая меня к двери и, не глядя больше в мою сторону, возвращается к парням. А я впервые ловлю себя на том, что отступаю, как не отступала в спорах с ним никогда. Если раньше мы цепляли друг друга, стоило только случайно пересечься, это было столпом порядка, чем-то незыблемым, на чем держались наши взаимоотношения. Теперь же в голове засело навязчивое чувство вины. Доверься я ему в тот раз, ничего бы не случилось. И тогда пропасть между Ником, который бы не ушел, не был ранен и не ненавидел меня, и Ником, о котором я читала, ощущалась бы не так сильно. Внутри, в самом сердце, так ярко щемит, так горько-сладко ноет от этой смеси прошлого и настоящего, что становится трудно дышать. Ты снова все тот же Ник, угрюмый, нескладный, собранный из сплошных углов, на каждый из которых можно нечаянно напороться, всего лишь неосторожно приблизившись. И одновременно абсолютно новый, незнакомый, которого хочется узнавать и узнавать еще целую вечность. От каждого шрама на тонких пальцах до глаз, меняющих цвет в зависимости от настроения. От гадкого до фантастически ужасного. Но теперь я смотрю на него не как на головоломку из шипов, а как на тщательно собранный из мелких деталей механизм, идеально функционирующий в своей нетипичной для привычного мира сущности. То, что я называла скрытностью, оказалось попыткой спрятать ото всех то, что дорого, как он прятал воспоминания. Сарказм и вечное недовольство оказались корпусом, защищающим тонко чувствующее сердце, а бунтарский облик — попыткой сопротивляться правилам, которым он, в общем-то, никогда не умел подчиняться. Я не знаю, в какой момент образ невыносимого типа пошел трещинами, а в какой раскололся окончательно, но вдруг понимаю. Чего не хотела бы точно, так это возвращать Ника из дневника, потому что мне нравится и этот.